и совсем не знаю, кого ненавижу». «Правда? А вдруг у нас общие враги? Не замешался ли в их среду этот старый распутник Монморанси?» «Вполне возможно, монсеньор, и если мои подозрения основательны, однако сейчас не обо мне идет речь, а о вас и о великих ваших замыслах. Чем могу я быть полезен вам, монсеньор?» «Прежде всего тем, что ты прочтешь мне письмо моего брата, кардинала Лотарингского». Распечатав и развернув письмо, Габриэль взглянул на него и возвратил бумагу герцогу. «Простите, монсеньор, письмо написано особым шифром. Я не сумею его прочитать». «Ах, вон оно что! Значит, письмо это особенное, к нему нужна решетка. Подождите, Габриэль». Он отпер железный резной ларец, достал из него лист бумаги с расположенными в определенном порядке прорезями и, наложив его на письмо кардинала, сказал Габриэлю: «Возьмите теперь и читайте». Тот, казалось, колебался. Тогда Франциск взял его за руку, пожал и повторил, доверчиво глядя на молодого человека: «Читайте же, друг мой». Викон Дексмес прочитал вслух: «Господин мой, высокочтимый и знаменитый брат, когда же смогу я называть вас коротко «государь»?» Габриэль опять остановился, а герцог улыбнулся. «Вы удивлены, Габриэль? Ну, надеюсь, ни в чем не заподозрили меня. Да сохранит Господь корону и жизнь государю нашему Генриху II. Но трон французский не единственный на свете. Раз уж случай привел нас к полной откровенности, то я не хочу ничего таить от вас и посвящу вас, Габриэль, во все мои замыслы и мечты». Герцог встал и принялся расхаживать по шатру. «Наш род, породнившийся со столькими королевскими домами, может, по-моему, притязать на самые высокие посты в государстве». «Но притязать это еще ничего не значит», — продолжал де Гис. «Я же хочу добиться. Наша сестра, королева Шотландии, наша племянница Мария Стюарт помолвлена с дофином Франциском, наш внучатый племянник, герцог Лотарингский, будущий зять короля. Итак, мы вправе притязать на Прованс и на Неаполь. Удовлетворимся временно Неаполем. Разве эта корона не больше к лицу француза, чем испанцу? Для чего я прибыл в Италию? Для того, чтобы взять ее. Мы в родстве с герцогом Феррарским, в свойстве с Карафа, племянниками папы. Павел IV стар, мой брат кардинал Лотарингский наследует ему. Неаполитанский трон шатается, я взойду на него. Вот отчего, свидетель Бог, оставил я позади себя Сиену и Милан и сделал бросок в Абруццо. Это была великолепная мечта, но очень боюсь, что она покамест останется только мечтою. Вспомните, Габриэль, у меня не было и 12 000 солдат, когда я перешел Альпы, но 7 000 солдат обещал мне герцог Феррарский, а Павел IV и Карафа похвалялись, что под их влиянием восстанет могущественная партия в Неаполитанском королевстве. Они сами обязались помочь мне людьми, деньгами, снабжением, и не прислали ни единой души, ни единого фургона, ни единого экю. Мои офицеры колеблются, мое войско ропщет, но все равно я дойду до конца. Только крайняя необходимость заставит меня покинуть эту землю обетованную, которую я попираю, и если я покину ее, то еще вернусь сюда, еще вернусь». Герцог топнул ногою о землю, словно для того, чтобы вступить во владение ею. Глаза его сверкали. Он был великолепен. «Монсеньор!» — воскликнул Габриэль. «Как я горжусь теперь тем, что смог принять участие в столь славных начинаниях!» «А сейчас, — улыбнулся герцог, — получив от меня двойной ключ к этому письму моего брата, вы сможете, полагаю, прочесть его и понять. Итак, я вас слушаю». «Государь, на этом слове я остановился», — заметил Габриэль. должен сообщить вам две дурные вести и одну хорошую. Хорошая состоит в том, что бракосочетание нашей племянницы Марии Стюарт с дофином окончательно назначено на 20-е следующего месяца и будет торжественно отпраздновано в Париже».